словно звездная пыль в небе. Вода. Одна вода. Самый большой в мире океан площадью 165 миллионов квадратных километров, средняя глубина которого 4300 метров. Половина мирового океана. Расстели по ней всю сушу Земли, так еще останется 20 миллионов квадратных километров воды. «Спускайтесь», — предложил Юкинага, подбрасывая на ладони банку пива. «Холодное. Выпьем, а?» Посмотрев на крутившуюся перед самым носом радарную антенну, Анадыр спустился вниз. Ветер сорвал белую липкую пену с холодной запотевшей банки. «Как там Юки?» — отпив спросил Анадыра. «Лежит в каюте. И этот газетчик, кажется, вместе с ним. А профессор Тадакора?» «Засел в радиорубке и мучает оператора. Комиссия уже прибыла на место. Вот он и хочет получить оттуда информацию». «Водолазы уже, наверное, погружались?» «Вроде бы нет. Сначала изучат место происшествия, а потом вернутся на остров Тори». «На Тори?» Анадыра залпом осушил банку и бросил ее в стремительно убегавшие назад бело-зеленые волны. «Кажется, есть метеоролог». «Что это? Не Агасима ли?» Юкинага показал на восток, туда, где виднелись облака. «Пожалуй, он». «Быстро идем. Если не сбавим темп, то до захода будем на Торе». «А это что?» Анадыра показал вперед по движению корабля. «Судно?» Над южным горизонтом к небу поднимался столб черноватого дыма. Ветер относил его к северо-востоку. «Нет, это не корабль», — Юкинага, прищурившись, смотрел вперед. «Вулканический дым. В районе скал Байонес. На рифе Мёдзин?» «Нет». Мёдзин в последнее время успокоился. «А вот на рифе Смита впервые за полвека появились признаки возможного извержения. Недавно задымился еще один риф. Эдакий остров образуется». Анадыра вдруг вспомнил о взрыве рифа Мёдзин. Он узнал о нем из газет еще ребенком. Это было в 1952 году. Неужели так давно? Неожиданно раскололась гладь океана, и со дна взметнулись дым, огонь, лава. Пламя бушевало внутри, но казалось, что, выплевывая клубы дыма, горит сама вода. Какое страшное впечатление произвела тогда на него фотография извержения. Этот гигантский взрыв буквально распылил наблюдательное судно «Дайго Кайомару». Погиб весь экипаж, 31 человек. Море, насколько хватает глаз, и вдруг из какой-то его точки начинают извергаться клубы горячего дыма и пепла. Даже теперь, столько лет спустя, в Анадыре оживает мальчишеское волнение. Подумать только, какие чудеса творит то, что называется природой. «С островом Тори в 1886 году случилось то же», — говорил Юкинага, подставляя лицо ветру. «Страшное дело. Взрыв, огромный сок, возвышавшийся в самом центре острова, и погибли все его жители, 125 человек». В последнее время вулканический пояс, кажется, снова приобретает активность. Острова Осима, Мияки, архипелага Идзуситита и остров Аогасима. Да еще поговаривают об извержении Амаги. Правда, по имеющимся данным, активность этих вулканов никак между собой не связана, но... Что «но»? Нельзя сказать, что активность вулканов никак не связана с изменениями в геоформирующих процессах. Некоторое время они молча глядели на море. Судно шло над вулканическим поясом Фудзи, протянувшимся по дну Тихого океана от центральной части Японии прямо на юг. Этот пояс огня протяженностью более 1600 километров берет начало от вершин хребта Хида, центрального горного массива Хонсю, Хакуба и Нарикура, проходит через Акаиси, Фудзияма, Хаконе и Амаги, тянется по островам Идзуситита, скалам Байонейсу, через остров Тори на юг, захватывая острова Нампа, доходит почти до северного тропика. В океане он обозначен островами-песчинками, вершинами подводных вулканов, поднявшимися с глубины 4000 метров. Основание этих островов, состоящее из вулканической породы, омывает прозрачное, темно-зеленое стремительное течение Курасио, мчащееся с юга на север. Оно приносит к нам из далеких теплых морей южных рыб, водорослей, птиц, семена. Здесь восточная оконечность северного рукава Великой Черной реки океана, которая берет начало в тропиках, поворачивает на восток и, распространяясь веерообразно, омывает своими могучими потоками японский архипелаг со стороны Тихого океана. Крохотные песчинки острова, заканчивающиеся в северо-западной части Тихого океана огнедышащей гирляндой, являются вершинами гигантской подводной горной цепи. Недаром иногда говорят, что именно здесь находится западный берег Тихого океана. Эта горная цепь, которая берет начало в северо-восточной Сибири на полуострове Камчатка, проходит через Курильские острова, северо-западную и центральную часть Хонсю и делает большой изгиб, который, протянувшись через острова Нампа, Марианские острова и острова Палау, образует дугу огромной протяженности, спрятанную под водой на тысячеметровой глубине. Конец этой дуги доходит до кривой Ява-Суматринского изгиба. Эта система островных дуг и сопряженных с ними желобов тянется и дальше, на юг. Там в нее входят острова Тонга, Кермадек и Новая Зеландия. По обе стороны от этой подводной гряды структура морского дна различна. Любопытно, что везде вдоль внешней, обращенной к Тихому океану стороны этих островных дуг, тянется непрерывная цепь глубочайших морских желобов. Курило-Камчатский, Японский, Идзубанинский, Марианский, Западно-Маланезийский, Витязя, Тонга-Кермадекский. А ближе к материку — Филиппинский желоб. На этом удивительное не кончается. По упомянутым горным грядам на морском дне проходит кольцо Тихоокеанского вулканического пояса, огненное кольцо Тихого океана, которое прямиком дотягивается до Японии.